Глава 21. Все решаемо. Собрать деканов и профессоров было первым очевидным шагом, ведь студентов ждал не только праздник в Академии, но и сессия. На собрании предстояло не просто что-то решить насчет торжества, но и обсудить потрясающую новость. С одной стороны, Эртониза прекрасно понимала, что это пари было не самым продуманным и потому довольно рискованным поступком, сделанным на эмоциях. Но с другой, у них теперь имелся прекрасный шанс проверить, на что годятся обучаемые в Академии студенты в реальных условиях. Серьезно напрягало только поставленные условия. Один куратор на эту разношерстную команду. И вскользь брошенное на прощание замечание по поводу нестабильности магии в месте стройки. Новость о таком странном способе проверки на практике усвоенных знаний встретили озадаченным молчанием. Первым не выдержал декан бытовиков. «Идея прекрасная, наверное, ее можно было бы осуществить в следующем году. Но мои студентки в основном из аристократических семей. И не думаю, что вместе с нестабильной магией, лишенной привычных комфортных условий проживания, они озаботятся не своим бытом, а выполнением работы для заказчика. Разве что найдется пара-тройка с приличным уровнем из бедных, имеющих нужду в финансах. А нельзя бытовой факультет привлечь уже после возведения объекта и завершения черновой отделки?» «Нет». Эртониза в этом вопросе была категорична. Все-таки строительство было семейным бизнесом, и она точно знала, что бытовая составляющая при возведении нового здания вплетается еще на начальном этапе при проведении коммуникаций. Поэтому готовые сооружения можно потом бесконечно улучшать и переделывать, бытовая магия прочно ляжет на основу, заложенную при строительстве. Кто поедет из ваших подопечных, решим позже. Нужна слаженная команда, и требуется решить, кто из преподавателей возглавит эту практику. А почему мы вообще должны этим заниматься? Не спорю, что оплата хороша, и в качестве проверки знаний это будет очень действенный метод. Но обычно это дело опытных строительных бригад со сработавшимися магами. Декан боевиков тряхнул кожистым иракезом. И я не вижу смысла для боевого факультета. Боевой факультет там как раз очень пригодится. Место находится на границе территории орков и демонов. К тому же магафон смещен из-за древних развалин, а исследовать их без боевых магов было бы величайшей глупостью. А что касается заказа... Эртониза сделала паузу. Скажем так, я не смогла отказать отцу. «Драконьи пари?» Рорх внимательно посмотрел на нее. «Похоже, старый ящер врал всем изначально. Я так понимаю, его не интересовала ни академия, ни преподавание, ни развлечения и новинки, появившиеся у нас с легкой руки Марии Спиридоновны. Он приехал, чтобы забрать тебя. Никто и никогда в академии до сих пор не видел всесильную грозную Эртонизу Дасфир в таком подавленном состоянии. Она любила каждый факультет. Она жила академией и болела за нее душой, как за своего ребенка. Она хотела, чтобы ее студенты были лучшими, поэтому не мешала им испытывать друг друга на прочность, плести интриги и строить козни, воевать и мириться, любить и ненавидеть. Ведь мир за стенами академии не встретит с распростертыми объятиями. Взрослая жизнь зачастую бывает очень жестокой. Возможно, еще и поэтому она согласилась на дурацкое пари, а к тому же она верила в своих студентов и преподавателей. «Меня больше интересует другое». Виолетта Диффенбахевна задумчиво погладила лиану, обвивавшую, как обычно, ее небрежно собранные в пучок волосы. «У выпускников уже есть темы для дипломных работ, да и сами дипломы у большинства в основном написаны. Места прохождения практики тоже согласованы на уровне Ковина. Кого будем отправлять? У меня, например, есть пара студентов с хорошим потенциалом и интересными разработками как раз для тех мест. Но если один на третьем курсе, то девочка-гномка всего лишь на втором. Если бы куратор был природник, это не имело бы значения. Знания можно получать и применять по ходу работ. Но как тогда быть со студентами остальных факультетов?» Вопрос был актуальным. Преподаватели беспокойно завозились и запереглядывались. Если выпускники как практиканты отпадали, то сдать такой масштабный объект к лету уже начинало казаться нереальной задачей. С каждым факультетом должен ехать хотя бы один преподаватель. Но тут уже вступало в силу условие драконьего пари, принятое и зафиксировано магией мира. «У нас еще открыт вопрос с торжеством». Целитель Бяо пытался найти хоть что-то приятное в этом собрании. «Этот вопрос надо решать не педагогическим составом, а на общем сборе старшего обслуживающего персонала, то есть в присутствии и с участием комендантов и завхоза». Лэри, который вел протокол собрания, решил внести свой вклад в общий разговор. «И, кстати, почему бы не спросить у них совета не только по празднику для студентов, но и по предстоящей практике?» Думаю, комендант Пыжик лучше знает самых неприхотливых студенток-бытовичек. А Манефа Ауховна наверняка посоветует, как сделать заготовки для природной магии. Про оригинальное мышление Марии Спиридоновны можно даже не упоминать. А в способностях нашего завхоза выкрутиться из любой ситуации с максимальной прибылью не сомневается, наверное, никто из присутствующих. Для комендантов общежития и завхоза объявление о собрании не было неожиданным. Все понимали, что обустройство студентов после каникул и организация праздника в академии перед началом сессии ляжет на их плечи. Но вот новости о практике и драконьем пари, которые им сообщили, были восприняты с удивлением. «А мы тут при чем?» Комендант общежития боевого факультета, хмурый полукровка, полуорк, полудроу, оглядел собравшихся. «С праздником понятно, наблюдаю за порядком, а стройка мне каким боком? За строителями следить? Наймите отряд бойцов, раз заказчик платит. Тут, насколько я понимаю, предстоит проверка в полевых условиях, теоретически приближенных к боевым». Комендант Пыжик развернулся к коллеге. «На тренировках они знают вводные условия и готовятся, а здесь, как в бою, неизвестность, что выскочит, откуда нападут или не нападут никогда. Одни вопросы. Вашим парням пошло бы на пользу». «А вашим мамзелям?» — не остался в долгу оппонент. «И нашим, несомненно, тоже. Быт — это не только кружевные салфеточки, сервировка, обои и трехъярусный торт, но и кулеш на костре, палатки и, пардон, правильное расположение походного отхожего места. И как раз этим леди не помешало бы обо всем этом знать, а то какое-то однобокое образование выходит». Пыжику идея нравилась очень. Он чувствовал, что закисает тут при хорошей жизни и очень хотел куда-нибудь в подобные условия. Ему-то первому и пришла в голову замечательная мысль. «А если от факультетов еще кто поедет? Ведь мы не преподаватели, мы как бы обслуживающий персонал. Не брать нас с собой договора не было. А куратором пусть один преподаватель едет». «О!» — оживилась Виолетта Диффенбахевна. «Если согласится поехать Манефа Ауховна, то я буду спокойно, посылая даже второй курс. Она с ее-то опытом прекрасно справится в случае недостатка у них знаний». Эртониза прямо на глазах расцветала оптимизмом. Ведь Манефа действительно удержит в кулаке природников, а Пыжик — бытовичек. «Мария Спиридоновна, а вы что думаете по этому поводу?» — поинтересовалась она у задумавшейся Марии. «Куратором лучше ехать профессору Рорху. Он знаком со всеми направлениями магии, пусть даже с чем-то только теоретически. А еще ему легче поддерживать дисциплину. Не каждый рискнет с ним спорить. Да и неизвестные развалины вполне могут быть с некроэманациями». «Для меня это является основным фактором». Лич задумчиво крутил на пальце перстень-идентификатор. «Если некрофон там отсутствует или слишком мал, то я вряд ли смогу пробыть там больше пары недель. Не думаю, что куратора разрешат сменить после его назначения». «Тогда надо съездить туда и все осмотреть». Пафнутий Саврасович, как всегда, мыслил практично. «Мне же вам вещи собирать, пайки выделять, закупать то, чего не хватает на складе. Договором ведь не запрещается съездить посмотреть. Вот и прокатимся на разведку, а вы пока должности там себе сочините для отчетности. Если условия полевые, то там и кухарка положена, а то и две. Бытовички-то без диплома и на всех готовить права не имеют. Кто, если что, за потраву ответит? Да и магия, говорите, там шалит. Значит, кашеварим без нее, так надежнее. Марья, думаю, ты справишься, но и Манефа с травками подмагнет. Манефа, кстати, и целителей погоняет. Травки и зелья лечат не хуже магических потоков. Опять же, запасут каких редких из тех мест, тоже расходу на лабораторный меньше при наличии своего сырья». Гоблин только что ладошки не потирал, представляя прибыль и подсчитывая экономию. «А сам-то поедешь? Там ведь и бригаду надо нанять, и расчеты вести, и расходы всякие». Лэри вопросительно смотрел на старого гоблина. «Этим-то кто займется?» «Что значит кто? Ты и поедешь. А Эртониза в такой ситуации потерпит и без секретаря. Или пусть на полставки возьмет ту ехидную демонессу из некромантов. Девчонка вроде смышленая. Если правильно предложить, то, думаю, согласится. А тебе в помощники Тимона дадим. Парню все равно работа нужна. Он хозяйственник прям от создателя. Наверняка в той жизни гоблином был. Толковый, хваткий». Довольный, как он все хорошо придумал, завхоз оскалил желтоватые клыки. «Ну а праздник? Поездка же не завтра, у нас есть еще время на подготовку и принятие решения. А праздник через 2 дня. Студенты уже начинают съезжаться». Вдруг подала голос комендантша общежития артефакторов, крошечная старушка-гномка. Она сидела в уголке совсем незаметно и вязала. Мария смотрела на ее руки с мелькающими спицами и вдруг поняла, откуда у шныря на складе столько шапок, шарфиков и рукавичек. Сейчас же, судя по всему, бабулька заканчивала шапку Тимону. Ничем иным, как отверстиями под антенки, те дырочки в шапке быть не могли. И, конечно, она была в цветах некрофакультета. «Еще один бал, только не это!» Мария понимала, что студенты приедут с таких же мероприятий, и академический праздник станет для них просто еще одной галочкой в списке вечеринок. «Шапки, валенки, елка, костры, знаю», — Я придумала. Все с удивлением посмотрели на вдруг вскочившую и закричавшую Марию Спиридоновну. Она взахлеб, путаясь в словах и событиях, пыталась пересказать им пришедшую в голову идею. Огромная украшенная елка, снежные крепости, огни, подарки, кругом горки, костры, карусели из веревок на столбах. Мария смешала Новый год и Масленицу. С азартом рассказывала о взятии снежных крепостей, царе горы, прыжках через костер и лазании на столбы за призами. Она так смачно описывала самовары и вязанки бубликов, блины и кулебяки, что окружающие начали тихонько сглатывать слюну. А катание на санках, а кулачные поединки один на один или стенка на стенку, ну и подарки под елкой. У нас их, правда, дарят Дед Мороз и Снегурочка. Вот их я не знаю, где взять. Она с надеждой посмотрела на собравшихся. Если дед и подарки, то есть материальные ценности, то это точно я. Гордо задрал кверху свой роскошный нос гоблин. Бороду отращу по такому случаю. Маневка мне отварчик сделает. А Эртониза пусть будет Снегурочкой, тоже лицо ответственное. Драконицу отпустило напряжение после разговора с отцом, державшей ее словно скрученную пружину. Она весело расхохоталась и согласилась быть Снегурочкой. План праздника утвердили. Уже на оптимистичной волне на место будущей практики договорились съездить на денек Рорх, завхоз и Тимон. «А потом и будем решать», — веско отрубил завхоз на все попытки выяснить, кого из студентов выбирать для практики и по каким критериям. Марья шла в сторону общежития по заснеженному парку. За спиной раздались торопливые шаги, ее нагнали, видимо, недавно вернувшиеся братья Лисовские. Только она собралась поздороваться, как ее бесцеремонно подхватили под руки. «Девушка, а мы с вами раньше не встречались? А почему вы такая красивая одна? А мы вам компа...» Поднятые за шкирки могучими руками Винни, братья были отправлены в ближайший сугроб. «Ну, Винни! Не лезьте к бабуле!» Тролль был настроен серьезно. «Я же говорил, на всех не хватит», — добавил он, уже обращаясь к замершей на дорожке Марье. «Хорошо, хоть наши дурни, а не боевики. С теми бы драться пришлось, а они юркие. Пока попадешь, весь зад испинают», — пожаловался он. И, взяв Марию Спиридоновну за руку, повел к общежитию под удивленные и слегка обиженные взгляды братьев Лисовских. «С этим и правда надо что-то делать», — думала Марья, послушно следуя за троллем.